У меня беда со слухом, наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два. Я пою и не ручаюсь, за мотив я не ручаюсь, я ручаюсь только за слова. Ла-ла-ла-лай-ла. Нет. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай. Понял. Я ручаюсь только за слова. Я пою, а мне соседи говорят, потише, Федя, и простору песни не дают. Говорят, послушай, Федя, в зоопарке есть медведи, все тебе привет передают. Ла-ла-ла-лай-ла, тогда. Нет. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла. Все тебе привет передают. Говорят мои соседи, ты бы взял бы отпуск, Федя, да ружье приличное купил и убил того медведя, и убил того медведя, что тебе на ухо наступил. Ла-ла-ла-лай-ла, правильно? Почти. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла. Что тебе на ухо наступил. Взяв ружье для интересу, я иду себе по лесу и, конечно, песенку пою. А как же? А медведи словно йоги до весны лежат в берлоге. Ну, а я лежачего не пью. Ла-ла-ла-лай-ла. Уже лучше. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла. Ну, а я лежачего не пью. У меня беда со слухом, наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два. Я пою и не ручаюсь, за мотивчик не ручаюсь, я ручаюсь только за слова. Ну-ка вместе. Ла-ла-ла-лай-ла. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-ла. Я ручаюсь только за слова.